какой замечательный вид открывается из окна, не правда ли, мисс?» Или иным голосом спросил подполковник, по всей видимости, уставший фантазировать на тему одевания и раздевания соседки по купе. «Просто великолепный вид!» – сдержанно кивнула Лалил и подумала, отчего эти похотливые ублюдки считают, будто банальность, произнесенная в карамельной тональности, способна очаровать собеседницу. Учитывая, что время уже перевалило за 10 часов вечера, на землю давно опустилась тьма, и единственное, что могли наблюдать путешественники из окон вагонов, это бархатная чернота ночи и брызги на стекле от начинающего дождя, то замечания гусарского квартирмейстера звучали до нельзя глупо. «Вам нравятся ночные пейзажи, мисс?» – продолжал расспросы мистер Гериджа. «Они такие романтичные!» «Я люблю свет солнечного утра», – отрезала девушка. «О да», – мурлыкнул подполковник, – «время, когда распускаются цветы, прекрасно». «И не надо так смотреть на мою грудь, козлиная морда», – нахмурилась Лалил. «И ножонками сучить не нужно тоже». «Вы и сами, как весеннее утро, мисс. Вам кто-нибудь раньше говорил об этом?» «Сомневаюсь». «Да-да, вы еще краше, мисс. Сами воплощенные весна, свежесть и невинность». Слово «невинность» помимо воли вызвало у барышни Лур легкий приступ веселья. Она слегка изогнула в усмешке полные губы, издав при этом тихий грудной смешок, что вызвало у сладострастного соседа по купе очередной приступ словесного поноса. Изо всех сил он принялся расточать приторные комплименты, которые стремительно скатывались к уровню сальности и скабрезности. Но Лалил делала вид, что не замечает развязанности подполковника. Пока это всего лишь слова, которые, как любит говаривать лорд Урграйн, к делу не пришьешь. А до оскорбления действием еще не дошло. Впрочем, агентесса не обольщалась относительно намерений своего спутника. «А как вас зовут, мисс?» – поинтересовался мистер Гериджа, перемещаясь все ближе и ближе к объекту своих стремлений. «Это совершенно не имеет никакого значения, сударь», – ответствовала неприступная барышня, недовольно дернув плечиком. «И вы сидите слишком близко. Мне это не нравится». «Какое все-таки это трудное дело?» «Изображать леди», – размышляла Лалил. «Отбрить бы этого уродца по-нашенски, по морде надавать, пнуть промеж ног, а будет лезть – укусить за нос. Ну и облаять матерно тоже не помешало бы». В памяти сами собой воскресали любимые обороты маменьки, женщины голосистые и жизнерадостные. Когда мисс Мартри, высунувшись в окно борделя по пояс, орала вслед очередному скопердяю, осмелившемуся торговаться в ее заведении, то вся улица заслушивалась. В широкой общественности о виновнике переполоха становились известны такие интимные подробности, что отныне он старался обходить этот район сторонкой. Старший квартирмейстер отчего-то решил, что «нет» на самом деле означает «да», и пошел на новый штурм девичьей чести и скромности. Теперь он похвалялся своими заслугами на поприще службы Отечеству, в подробностях расписывая, как, когда и за какие такие подвиги он заработал продвижение по карьерной лестнице. Вагон качало, колеса монотонно стучали, и время было позднее. Лалил отчаянно хотелось спать, но мистер Гериджа не унимался ни на минуту. Болтал, хихикал, ерзал на сиденье, причмокивал и тяжело дышал. Словом, делал все возможное, чтобы девушка ничего, кроме отвращения, к нему не испытывала. А запах одеколона... Удивительно, это был одеколон. Убойный и едкий аромат его заполнял собой все пространство купе. Но вместе с тем нисколько не забивал запах несвежего белья. Сначала Лалил старалась дышать ртом, но очень скоро обнаружила, насколько превратно понял подполковник частое вздымание ее груди. Есть такая порода мужчин, которых неведомый благодетель еще в раннем детстве категорически уверил в их избранности и неотразимости. До седин и гробовой доски убеждены они в своем умении соблазнить любую женщину. И ни на мгновение не закрадется в их сознание даже тень мысли о том, что это не так. Отвращение, пренебрежение и даже откровенное оскорбление будут восприниматься как желание женщины набить себе цену, этакое дамское кокетство. И ты им кол на голове тиши, а все равно ничего не докажешь. Мамаша Лалил таковых именовала кобыздохами. Надо сказать, собачка она любила, а мужчин не очень, в силу профессии, но для удобства делила последних на несколько собачьих категорий – на барбосов, щеночков, легавых, шавок и кобыздохов. В зависимости от экстерьера и некоторых черт характера. К барбосам относились господа крепкого здоровья, пьющие, но не злоупотребляющие спиртным, щедрые, веселые и недрачливые. К шавкам все чахлые, мнительные, безденежные, придирчивые и скандальные. Щеночками Маркли именовала юношей разной степени невинности, а легавыми, ну, естественно, служители закона, из тех, что любят попользоваться шлюхами бесплатно. Под последнее же определение подпадали не вышедшие экстерьером и манерами, но мнящие о себе невесть что особо похотливые дядьки, на которых без смеха смотреть нельзя, равно как и отвязываться от их домогательств без скалки и зуботычин. Когда дышать через рот стало не только невыносимо, но и чревато удушьем, мисс Лура пришлось открыть окно и отсесть, чтобы спасти одежду и прическу от дождя. И опять ее телодвижение длиннорукий мистрил Гериджа истолковал неверно. Он тут же начал рассказывать о своих победах над дамами, словно репутацией бабника и юбкодрала следовало гордиться больше, чем послужным списком офицера. По словам лихого подполковника, выходило, что чуть ли не половина детей в восточных эллорских провинциях зачаты с его помощью. «Ваши похождения меня не интересуют», – брезгливо отмахнулась Лалил. «Вы определитесь, сударь, вы воевали или кочевали по чужим спальням?» Сказано было специально, чтобы распалить в собеседнике обиду и желание доказать свое великолепие, ибо, как подсказывал агентессе жизненный опыт, утомительный процесс соблазнения может затянуться до самого глухого часа ночи, когда дежурный по вагону будет крепко спать. Тонкий расчет оправдался. Мистрила Гериджа обуяли демоны тщеславия. И будь у мужчины хвост, как у магалийского павлина, то у барышни в глазах бы рябило от переливов всех цветов радуги. Пару раз он попытался поймать девичью ручку, чтобы припасть к ней поцелуем, но мисс Лур отстояла конечность. Оттирать обслюнявленное запястье батистовым платочком не входило в ее планы. «Оставьте меня в покое, сударь. Сколько можно повторять одно и то же? Мне неприятны ваши домогательства», – отчеканила агентесса. «Ах, как же тяжело быть настоящей леди! Как только они выносят эту мерзость, не имея возможности ответить, как полагается, площадной руганью и ударом по яйцам!» – сокрушалась мысленно Лалил, пропуская мимо ушей еще один пламенный монолог пылкого ухажера. А зря она не прислушалась, потому что бравого подполковника обуяла жестокая обида, подвигнувшая его на еще более решительные действия. Нет, валить упертую девку на диван и овладевать ею насильно он не собирался. К чему такое варварство, если в природе существуют более деликатные способы обольщения, например, магия? О, сколько золота и серебра собрали со сластолюбивых, но простодушных господ-мошенники всех мастей за всю историю человечества. Легендарные драконы с их сокровищами – просто жалкие неудачники и нищие подзаборники в сравнении с кудесниками лжи и взломщиками душ, из века в век снимающими золотые сливки с молока народного невежества и глупости. Впрочем, и вполне уважаемые волшебники не гнушались в сложные для себя времена поправлять материальное положение изготовлением и продажей любовных амулетов и эликсиров. Должно быть, самые совестливые из них краснели при подсчете дневной выручки, зная, сколь нагло облапошены покупатели. В лучшем случае эликсир увеличивал мужскую силу, в худшем – приковывал жертву на несколько дней к отхожему месту. Что же касательно амулетов, один из экзортов, состоящих на службе у командора Урграйна, как-то в порыве откровенности и по пьяному делу поведал об истинном назначении этих самых любовных штуковин, которые так любят таскать под исподним особо озабоченные личности. Такой амулет, благодаря составу сплава и силе мага-создателя, при постоянном контакте с хозяином всего лишь аккумулирует его самоуверенность, накапливая и отражая эмоции. К величайшему счастью, магия не передавалась от одного живого существа к другому, подобно теплу тела. Подполковник Гериджа мог сколько угодно трусить перед носом у Мислур позолоченной завитушкой, тщетной надежде разбудить в ней ответные чувства. Без толку. Девушка бы только посмеялась. Но приставучий домогатель решил усилить производимый эффект. Удвоить, так сказать. Стоило Лалил призвать несносного соседа по купе к порядку, как взгляд ее наткнулся на иное доказательство нестерпимой страсти, видневшееся из расстегнутой ширинки. «Разве вы не видите, мисс, сколь велико мое желание?» – патетически воскликнул старший квартирмейстер. «Вижу, мистрил Гериджа», – совершенно спокойно сказала агентесса. «И даже могу вам помочь справиться с чувствами». Для этого акта милосердия в одной руке у нее наличествовал револьвер, а в другой – посеребренный значок жетон тайной службы. И, насколько было известно Лалил, эти удивительные артефакты творили с несвоевременно расчувствовавшимися обывателями прямо-таки чудеса.